Петр взглянул, наконец, в раскрытые, чрезмерным изумлением, прозрачно-синие глаза Алексашки. Вдруг густо начал багроветь, надулась жила поперек вспотевшего лба, и, сдерживая гнев, «Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего!» «Думаешь, под Нарвой начало и конец?» «Войне начало только, должны одолеть!» «С этим войском не одолеем, понял ты?» «Начинать надо с тылу, с обозных телег!» «Скакать со шпагой — последнее дело!» «Дура! Храбрее Карла хочешь быть?» «Опусти глаза!» Бешенство метнулось по его лицу. «Не моги смотреть на меня!» Алексашка не послушал, не опустил глаз. От жгучего стыда наливались слезы. Капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся. Отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы. «Минхерц!» — передразнил Алексашкиным голосом. «Сердечный друг! За меня стыдно стало?» «Подожди! Еще что случится? Все морду отворотят!» Карл испугался, войско бросил. «В Новгород ускакал, все равно, как тогда, к Троице!» «Ладно, вытри личико!» «Поди встреть!» «Господа генералы пожаловали!» Окрики часовых, топот подков по мерзлой земле, за окном свет факелов, звеня шпорами вошел герцог и генералы, красные от ветра, встревоженные, что случилось в такой поздний час. Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову взять свечу, и пошел за дощатую переборку в чулан. Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя просыпанные золой исчерканные строки, кашлянул и, ни на кого не глядя, «Ин Готснам во имя Божье!» — начал читать суровым твердым голосом. «Понеже его государское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска. Того ради вручаем мы войско его княжеской пресветлости герцогу фон Круи пониже следующим статьям». Герцог, стоя у самого стола, задергал ляжкой. Петр посмотрел на его тощую ляжку в белой лосине, потом на сухие руки, обхватившие золотую рукоять сабли. «Первая статья. Его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником. Второе. Все генералы, офицеры, даже и до солдата, имеют быть под его командой, как самому его царскому величеству. Третье. — поднял голос. — Добывать немедленно Нарву и Ивангород всячески. Четвертое. За ослушание генералов, офицеров и солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти». Мимо герцога стал смотреть на генералов. Вейды согласительно кивнул. Князь Трубецкой вспух вспотевшим лицом. У Бутурлина седые стриженные волосы задвигались над низким лбом. Автомон Головин низко опустил голову, будто позор и беда уже легли на его плечи. «Также его пресветлейшеству зело проведовать про шведский секурс. Когда подлинно уведомится о пришествии короля Карлуса, и если он и нарочито силен, оного накрепко стеречь, чтобы в город Нарву не пропустить, и поиск над оным с Божьей помощью искать. Но лучше обождать, будь возможно, до прибытия подмоги», — опустил листок и герцогу. «Репнин и гетман с казаками и огнеприпасные обозы в немногих днях пути», — Головину. «Садись, перебели». В дверь из сеней постучали. Меншиков озабоченно протискался в кухню. Кто-то вошел в раскрытую дверь. С шумом ветра донеслись отдельные крики, множество голосов. Петр, оттолкнув кого-то, шагнул в кухню. «Что случилось?» — крикнул страшно. Перед ним стоял юноша, осунувшееся розовое, как у девушки, лицо, вздернутый нос. Смелые глаза, над ухом русые волосы запеклись кровью. «Павел Ягужинский, поручик при Борисе Петровиче Шереметьеве», — быстро сказал Меншиков. «Ну?» — у того задрожало лицо. Подняв нос к Петру, справился. «Борис Петрович послал государь спросить, куда стать полкам?» Петр молчал. Генералы испуганно теснились в дверях чулана. Меншиков, торопливо надевая полушубок, бежали без чести от самых пигаек. Шапки побросали дворяне. И регулярные полки дворянского ополчения утром 17 ноября, узнав от сторожевых, что шведские разъезды за ночь прошли мимо теснин берегом моря в тыл на Ревельскую дорогу, смешались и, не слушая Бориса Петровича Шереметьева, стали уходить от пигаек в страхе оказаться отрезанными от главного войска. Он подскакивал к расстроенным сотням, хватал за поводья, сорвал голос, бил нагайкой по лошадям и по людям. Задние напирали, конь его вертелся в лаве отступающих. Ему только удалось собрать несколько сотен, чтобы остеречь тыл и спасти часть воинского обоза от шведов, появившихся с восходом солнца, в железных кирасах и ребристых касках на всех скалистых холмах. Шведы не преследовали. Дворянские полки уходили вскачь. Ночью они появились под палисадами Нарвского лагеря. Сторожа на валу в темноте, приняв их за врага, открыли стрельбу. Всадники отчаянно кричали: «Свои! Свои!» Пробудился и загудел весь лагерь. За палисады впустили поручика Павла Ягужинского. Он поскакал к царю. Бушевал ледяной ветер. Служилые люди, сойдя с коней, стояли по ту сторону рва у поднятых мостов. С палисадов кричали им: «Помещики, чего скоро прибежали? В осаду хотите, сердешные?» По всему лагерю начали бить барабаны, поплыли огоньки, поскакали всадники с фонарями. В полках и сотнях под знаменами читали царский указ о вручении войска преславному и непобедимому имперскому герцогу фон Круи. Войска молчали, пораженные изумлением и страхом. Скоро летучей молвою побежал слух, что царя уже нет в лагере, и швед всею силою стоит в пяти верстах. Никто не спал. Зажигали костры, их разметывал ветер. Под утро конницу Шереметьева отвели на правый фланг. Не заходя за палисады, она стала на самом берегу, там, где Нарва, выше города, бешено ревела между островками на порогах. Рассвело. Шведов не было видно. Посланные дозоры нигде вблизи врага не обнаружили, хотя шереметьевцы и божились, что он висел у них на хвосте от самых пигаек. Под хриплые вопли рожков герцог в пышном плаще с маршальским жезлом, упертым в бок, и за ним, позади, на пол лошадиного корпуса генералы Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретинский и князь Яков Долгорукий объезжали лагерь. Герцог, взбодряя висячие усы ребром перчатки, кричал солдатам: «Здорово, молодцы! Умром за батушку цара!» Во всех полках под барабанный бой читан приказ: «Ночью половине войска стоять под ружьем, перед рассветом раздать солдатам по 24 патрона с пулями. На восходе солнца всей армии выстроиться по трем пушечным сигналам, музыки играть, в барабаны бить, все знамена поставить на ретраншементе, стрелять не прежде, как в 30 шагах от неприятеля». Ночью ветер повернул на запад, с моря. Потеплело. В темноте шведский генерал-майор Рибинг с двумя рейтерами, приказав обернуть войлоком конские копыта, тайно подъехал к самым палисадам измерил глубину рва и высоту раскатов.